Глава 9. Самое сложное в сражении между добром и злом – понять, где что. Председатель Совета директоров Межмирового банка Гуль Тарсо. История цивилизации – это не войны, как думают многие, и не изобретения. Все это лишь фон для освоения новых торговых путей – и тот, кто их контролирует и управляет миром. А войны лишь способ захвата этих торговых путей, под какими бы лозунгами и с какими внешними целями они бы ни велись. Сами по себе вооруженные силы лишь уничтожают ресурсы и имеют смысл лишь тогда, когда их существование направлено на захват или удержание торговых путей, а также зон производства. Но вы можете контролировать хоть всю добычу сверхуранидов, но если у вас нет собственных торговых путей, то вы лишь надсмотрщик над толпой рабов в шахте, а истинный владелец тот, кто контролирует доставку товара потребителю, и именно он решит, какая часть прибыли останется в его кармане, а какая уйдет другим участникам процесса. Посему владельцы логистических узлов и транспортных линий занимают положение не менее важное, чем банкиры, которые, в свою очередь, тоже обеспечивают беспрепятственное движение средств. Современная межмировая торговля основывается не только на разделении труда, когда каждая планета или корпорация делает все, что может, но некоторые вещи лучше, чем остальные – но и на триллионах связей, контрактов, лицензионных договоров и прочем, что составляет адский клубок согласий и противоречий. Посему корпоративные и торговые войны скоротечны и разрушительны лишь для лиц первого эшелона. Остальные, как и встарь, продолжают работать, часто не замечая, что хозяева уже поменялись. Магистр экономики Тае Конра, экономический университет Вальде, курс «Корпоративная логистика». Тестировали до позднего вечера, да так, что Лиара просто отключилась, заснув где-то в уголке огромной кровати, а Арада и Верианта продолжали испытания возможности восстановления отдельно взятого мужского организма. Потом был неспешный ужин, который подняли прямо в номер, и разговор обо всем. Девушки вполне серьезно относились к своему текущему статусу, что было в общем характерно для Альвин, и выспрашивали все новые подробности их новых обязанностей. «Понимаешь, они всегда жили весьма изолированно. Принявший душ после занятий любовью и накормленный мужчина есть образец благочестия, и Тайр почти не обращал внимания на обнаженные прелести своих бывших телохранителей и, отщипывая свежие ягоды кианцы, рассказывал о судьбе одной из самых воинственных семей Альвин. Сначала это был маленький городок в горах, а когда к ним пришла армия Герха Стального Когтя, передовые отряды просто исчезли. Потом с армией начались всякие неприятности типа повального отравления солдат и череды несчастных случаев с высшими офицерами. Герх, конечно, был сволочью то еще, но не дураком и не трусом. Он в одиночку поднялся на перевал и там встретил вышедших к нему представителей огненной плети. Проход сквозь горы он себе выговорил, и хоть тот поход кончился ничем, о плетках не забыли. Сначала один правитель, потом другой стали их привлекать к разного рода операциям. Потом они выстроили типа торгового форпоста, куда мог прийти любой из заказчиков, и золото потекло рекой. Желающих устроить тихую смерть своему конкуренту было много, так что для бедного дома это стало просто манной небесной. И так продолжилось почти 400 лет, пока на празднике обретения весь город не забросали газовыми бомбами с дирижабля. Тогда погиб почти весь дом, за исключением пары сотен специалистов, которые были в тот день на заданиях. Владыка Лояр, конечно, дорого заплатил за свою месть, но огненная плеть уже не поднялась. Последней акцией дома была практически самоубийственная атака крепости владыки Лояра. Голову дома они, кстати, тогда не достали, а из штурмующих уцелел лишь сам Геннер. «А ты как влез в эту историю?» Лиара, лежавшая в ногах у Тайра, потянулась к блюду и, щелкнув острыми коготками, словно кусачками, оторвала себе веточку с десятком ягод. «Случайно!» – Тайр пожал плечами. «Пересекся с главой плеток, и тот упросил меня рассчитаться со старым долгом». «Там же неприступная крепость!» Верианта, видевшая замок Лояра собственными глазами, недоверчиво посмотрела на Тайра. «Ну как неприступная?» – тот пожал плечами. «Для воинов с мечами и арбалетами – да, но не для снайперской винтовки крупного калибра. Я прострелил герцогу Ливер, и тот, несмотря на помощь целителей, сдох через неделю в кромешных муках. Собственно, к Лояру у меня был собственный счет, так как он был причастен к гибели Дюхи Соколова». Так что в пуле, кроме яда, был такой набор боевых нанитов, что спасти его было делом практически невозможным. Это сейчас с этой напастью научились бороться, а тогда... Тайр махнул рукой. Ну, в общем, лорд Геннер умер у меня на руках, передав перед смертью и реликвии дома, и усыновив. Таким образом, я вполне законный наследник. «И основатель императорского дома Рус Альвин», – прошептала проснувшаяся Лиара, лизнув Тайра в ухо. «И маршал гвардии, прочая, прочая, прочая». Тайр тихо, почти беззвучно рассмеялся. «Но у нас есть некоторая проблема». Он с удовольствием посмотрел в три моментально вздернувшиеся мордашки. Девчонки, судя по всему, были уже готовы бежать, крушить все препятствия и проблемы. Наш дом хоть и не великий, но достаточно обеспеченный, так что нам нужно родовое гнездо. Ох, Лиара подтянулась ближе и потерлась щекой о рельефный живот Тайра. Земля в Вейдаре просто безумно дорогая. «А вот мне сказали, что есть один кусок по сходной цене», – Тайр улыбнулся, – «руины дворца покойного лорда Гента, которые так и не смогли деактивировать после всей той магической заразы, что повылезала после штурма кровососами». «Купить собственный дворец?» – Арада расхохоталась в голос. «А что?» – Тайр спокойно посмотрел Араде в глаза. «Наймем пару магистров, строительную компанию, и они быстро приведут там все в порядок. Только вот у меня есть одна идея. Как ты смотришь на то, чтобы прикупить пару участков рядом?» Тайр аккуратно переложил Лиару, встал и, выйдя из спальни, вернулся с небольшой папкой. «Здесь планы близлежащих участков и подземных коммуникаций». «А зачем нам такая территория?» Верианта подтянулась так, чтобы сесть, опираясь спиной на подушки. «Дело в том, что вот здесь находится тоннель аварийного входа в подземелье». Палец Тайра обвел кружок на карте. «Раньше на этом месте был парк, но я как-то не усмотрел, и землю продали под застройку. А теперь, перед тем, как вырыть котлован, нужно не только разгрести завалы, но и пройти часть подземелья с обратной стороны, иначе запаришься выгребать все это хозяйство. Мы же не хотим, чтобы наши маленькие секреты стали достоянием широкой публики». «Денег вбухаем просто море», – Верианта задумалась. «Хотя, если учесть, что у тебя больше 1,5 миллиардов, «У нас», – мягко поправил ее Тайр. «Если я теперь глава дома, то вы по закону Имриталь, мои жены и матрисы отдельных ветвей. Золотой», – он поклонился Верианте, – «синий», – точно так же склонился перед Арадой, – «и алый». Он вполне серьезно отвесил поклон Лиаре. «Матрисса!» Арада задумчиво покатала слово на языке. Социальный статус матриарха ветвей одного из старейших домов Альвин был не сильно ниже потомственной герцогини, а юридически даже чуть выше, так как общество все еще несло в себе многие обычаи давно ушедшего матриархата. «И у меня будет свой собственный герб?» Пораженная до глубины души Ляра приподнялась на кровати. «Кому что, а котенку бантик?» Арада рассмеялась и от избытка чувств сгребла Лиару в охапку и впилась ей в губы поцелуем, мгновенно перешедшим из платонического в чувственный. Тайр на мгновение завис, но уже через секунду Верианта его опрокинула на кровать, и все смешалось в жарких объятиях и ласках. А с утра все приступили к делам. Верианта, как самая подкованная в экономических вопросах, занялась покупкой владения и переговорами со строителями, а Рада утрясла все технические вопросы в Геральдическом совете, а Лиара с Тайром посетили Академию для уточнения учебной программы и окончания всех формальностей по оформлению и найму необходимого количества магов для деактивации развалин. Деньги – отличная смазка для решения почти всех вопросов, и уже к концу следующей декады три магистра с учениками очистили всю территорию от ловушек и полуразложившихся заклинаний на глубину в полкилометра, а со следующего утра к делу приступила строительная техника хандов. За то время, пока расчищали от мусора площадку, заказали проект. После долгих споров и перебора вариантов, архитекторы предложили построить нечто весьма похожее на здание третьей эпохи, но с включением современных элементов. Кроме особняка, строили спортивно-тренировочный комплекс, бассейн и сад с оранжереей, на котором настояла Лиара, и публичный парк с фонтанами и концертной площадкой, которую так хотел городской совет Вейдари. Все это вставало в круглую сумму в 2 миллиарда эрк. Поскольку занятия в академии начались 3 месяца назад, девушкам пришлось спешно нагонять курс. Обычно в таких случаях студенты нанимали репетиторов из числа преподавателей, но основную нагрузку взял на себя Тайр, простым и понятным языком объясняя основы магического взаимодействия. Главная трудность была в медитациях и занятиях по увеличению магического резерва, но тут работали уже все вчетвером, и Тайру, который уже прошел этот путь, было ничуть не легче, чем его женам, так как он точно понимал, сколько ему еще упираться рогом хотя бы до третьей ступени боевого мага. Да, простые плетения, такие как восстановление, лечение света и полок тьмы, удавались легко и просто, но технологии сильно шагнули вперед, и даже для защиты от пистолетной пули нужно было выстраивать мощный многослойный щит. Ну а кроме того, он много времени уделял обычным тренировкам с оружием и без, так как в схватке с кровососами магия хороша лишь для первого удара, а потом решают скорость реакции и движения. Три голема-тренажера, настроенные на разные картинки боя, стоили фантастически дорого, но лишь благодаря им Тайру удалось доказать женам, что к прямой схватке с вампирами они еще не готовы, несмотря на их опыт. Кроме того, с молодостью ушла и наработанная механика, и точная координация. В общем, все то, что теперь нужно восстанавливать ударными темпами. Ночь, отведенная для всяческих утех, тихо катилась к утру, когда Тайр проснулся, словно разбуженный сиреной боевой тревоги. Оружие, сложенное в кофр, лежало в другой комнате, а жнец вообще находился в кабинете через 3 комнаты от спальни. Помянув тихим, но крепким словом расслабившихся мудаков, Тайр встал и внимательно осмотрел комнату. Несмотря на темноту, все было прекрасно видно, и, не заметив незваных гостей, он тихо выскользнул в гостиную. Несколько туманных силуэтов начали движение сразу, как только он оказался на пороге, и Тайра, мгновенно ускорившись, ушел сначала от метательного ножа, а потом, перехватив в воздухе сякен, отправил его обратно, в последний момент чуть изменив траекторию и запустив его тупым концом вперед. Сделал он это только по одной причине. Сякен, представлявший собой заточенный и оперенный стержень, тоже летел не в голову, а в плечо, так что никто его убивать не собирался. Тень, получив стальной гвоздь тупым концом в лоб, беззвучно сложилась, но еще две брали его в клещи. Короткий бросок в сторону правого, и тень, оказавшаяся вполне материальной, улетает в гардеробную, открыв массивную дверь спиной. Столик, поднятый словно щит, принимает на себя пулеметную очередь из метательных звездочек, и внезапно в зале вспыхивает яркий свет, и ревущий голос Ляры сотрясает перепонки. «На пол, ублюдки! Накрошу в сечку!» Штурмовой автомат коротко выплескивает вверх десяток пуль, и с потолка падают обломки лепнины и осколки люстры. «Ты вовремя, милая!» Тайр, часто моргая от перепада освещения, оглядел поле боя, и взгляд его упал на воина, стоявшего в углу и не принимавшего участия в схватке. Замотанный в темно-серое анди, облегавшее тело словно комбинезон, он мягко шагнул вперед и одним движением сдернул маску с лица. Под маской оказалось старческое, высушенное словно у мумии лицо, и неожиданно яркие и молодые глаза. «Для простого самозванца ты довольно хорош. Кто ты и по какому праву называешь меня самозванцем?» спокойно произнес Тайр, наблюдая, как девчонки в прозрачных халатах стаскивают побитое воинство в кучу посреди гостиной. «По праву старшего в доме огненной плети», ответил старик и присел на краешек кресла напротив. «И у тебя, конечно же, есть символ главы дома», – Тайр улыбнулся. «Нет, зато он есть у тебя, и ты его отдашь, если, конечно, не хочешь проститься с жизнью». «Ты такой внезапный», – проворковала Арада, поводя стволом штурмового автомата, как понос во время атаки. «Верианта». Тайр обернулся на стоявшую в проходе Матрису. «Принеси мне из спальни родовой герб». Коротко кивнув, она на несколько секунд пропала и вернулась с массивным мифриловым медальоном на цепи и, преклонив колено, подала его Тайру, а Лиара также поднесла ему злобно полыхающий жнец. Он, не торопясь, надел знак на себя и посмотрел на незваного гостя. «Ты можешь попробовать забрать его, но регалии дома были мне переданы лордом Геннером как своему наследнику, и тебе не достанутся в любом случае, хотя...» Тайра задумался и, широко улыбнувшись мужчине, одним едва видимым движением клинка снес тому голову. И пока тело, еще не осознавшее своей смерти, мягко валилось на ковер, он присел над лежащей у его ног головой, часто моргавшей ресницами, и сказал: «Понимаешь, я бы, может, и отдал тебе и знак, и регалии дома, но было бы несправедливо, чтобы они достались идиоту. Все же один из изначальных домов». «А с этими что?» Арада качнула стволом в сторону кучи из тел, которая уже начинала шевелиться. «Да что с ними?» Тайр вздохнул и печально посмотрел в глаза уже полностью очнувшегося адепта тихой смерти. «Пусть идут, откуда пришли, родственники все же, хоть и заблудшие. Надеюсь, у вас хватит ума найти обратную дорогу». Тело похлопало глазами из-под серой маски и, споро выбравшись из кучи, встало на колени перед Тайром и вытянуло шею. «Прими мою верность и жизнь, повелитель». «Хм, Лиара, не выпускавшая убийцу из прицела, покачала головой. «Вот так вот запросто? И откуда вы взялись такие красивые?» Одетый в глухой костюм человек сдернул маску и головной платок и оказался довольно пожилым мужчиной со смуглым лицом и коротким ежиком седых волос. Он сразу был против нападения на возможного главу клана, но, пробравшись в номер, уже не жалел о своем участии, так как увидел в Тайре боевое мастерство, превосходящее его собственное, а для человека, посвятившего всю жизнь войне, это было куда более веским аргументом, чем разглагольствование покойного. Когда Гейт «Стальная рука» повел воинов на штурм замка Лайра, мы исполняли контракт на Сегобии и не могли присоединиться, а потом было поздно. Виянт нашел нас и по праву старшего принял руководство домом. Мы основали селение в горах Сегоби, и вот недавно пришла информация о том, что кто-то претендует на главенство в доме. Ты действительно наследник Геннера Безликого?» Тайр кивнул. «И документ есть, и родовая печать, и даже подтвержденный советом домов акт наследования». К этому моменту очнулся второй воин, истощив маску, поклонился и поднял голову. Хорошенькое девичье лицо, слегка обезображенное длинным шрамом, и короткая челка светлых волос выглядели так забавно, что Тайр улыбнулся. «Не бросай нас, повелитель. 160 лет мы живем, словно крысы в норе, жрем, плодимся, умираем, и все это словно в тумане. Возьми мою жизнь, лорд Тайр, но верни честь!» Думал Тайр недолго и, посмотрев на своих матрис, дождался согласного кивка от Арады, короткого поклона от Верианты и жеста «Поступай, как знаешь» от Лиары. «Есть ли те, кто могут говорить от всех?» «Да, мой лорд», – мужчина, не вставая, поклонился. «Я Шиган Стальной Коготь, после смерти Вейянта по праву старшего, глава Совета Семей. Тогда объяви на Совете мое решение. Все, кто желает восстановить связь с Домом Огненной Плети, получат тень, чашу и щит. Тех, кто захочет уйти, преследовать не буду. Все получат право свободного листа и выходные средства. Сколько вас там?» «По последней записи было 2832». «Сколько?» Брови Тайра поползли вверх. «Хотя да, за столько-то лет». Он помедлил. «Отправляйтесь прямо сейчас. Завтра». Он посмотрел на начинавшийся за окном рассвет. «Нет, уже сегодня доложишь, сколько решила воссоединиться с домом, и будем принимать решение о размещении. Я так понимаю, что лучше всего купить горную долину и построить там город?» «Как решит повелитель». Мужчина снова поклонился. Возня с неожиданно обретенными родственниками могла вылиться в целую историю, но, к счастью, Верианта сумела быстро выкупить остров в Серебристом океане с отелем и выстроенной инфраструктурой. Остров мог принять более 5000 жителей, так что все поместились с запасом. Кроме того, Арада по просьбе Тайра наняла 20 преподавателей, чтобы подтянуть боевые кондиции клана, которые в основном были на уровне уличной банды. Когда Тайр прилетел на остров, суета переезда уже улеглась, и люди, обретшие крепкий фундамент, вовсю обживались в бывшем отельном комплексе. Многочисленные коттеджи в лесу и на берегу, в кронах деревьев и даже в скалах позволяли каждому выбрать что-то по душе, и недовольных, судя по лицам, не было. Встречавшие Тайру степенно кланялись и, убедившись в том, что у главы клана нет к ним вопросов, шли по своим делам дальше. Центральный купол, где раньше проходили увеселительные мероприятия, превратили в место сбора дома, расставив кресла и развесив полотнища с символами отдельных ветвей. Свободными были только 4 колонны, куда, видимо, предполагалось повесить гербы Матрис и его личный штандарт. Но этим моментом Тайр не озаботился и теперь всякими словами костерил себя, что упустил такой естественный момент. Вывешиваемый знак главы дома у него, конечно, был, но находился в сейфе. Однако выдвинувшиеся вперед девушки споро развернули длинные полотнища и при помощи других членов дома уже крепили штандарты, искусно вышитые на алом шелке. Полотнище, которому было больше 3000 лет, разворачивали особенно аккуратно и бережно, и через несколько минут оно заполоскалось на ветру. Повод для собрания глав дома и семей был вполне праздничный, но когда восторги от обретения древнего символа улеглись, Тайр, занявший трон, с улыбкой оглядел присутствующих. «Сейчас накрывают праздничные столы, где дом огненной плети впервые за много лет соберется на своей земле и полным составом. Ушли в прошлые годы междоусобиц и неудач, но теперь для всех нас наступает очень важный момент. Благодаря судьбе есть некоторое время, чтобы оценить пройденное и наметить пути развития. Несколько тысяч лет мы были домом наемных убийц, тихой смерти, но времена изменились. Теперь не нужно подбираться к человеку на расстояние удара, чтобы убить его. Статья в сети или подброшенной улики сделают это куда надежнее. Это не означает, что мы должны забыть наши корни и перестать быть тихой смертью, но сейчас куда важнее наши внутренние семейные узы и гармония в отношениях, а для этого нужно планомерное развитие всего дома и реализация возможностей каждого. Кому-то, возможно, следует поступить в Академию магии, кому-то в военную академию, а кто-то захочет попробовать свои силы в корпоративных войнах или в организации производства. Не бойтесь мечтать, не бойтесь ошибаться, бойтесь не успеть и остановиться в развитии. Особо хочу обратиться к отцам семей и главам ветвей. Не нужно всех стричь под один куст. Кто-то из ваших детей захочет стать специалистом по информатике, кто-то музыкантом, а кто-то художником. Давайте дадим каждому члену дома возможности выбора и обучения у лучших специалистов империи, и я уверен, что они отдадут нам своими талантами и преданностью. Сейчас нужно активно проникать во все сферы жизни нашего общества и осваивать новые пространства. Поначалу будет много ошибок и неудач, но вместе мы все преодолеем. Особое внимание глав семей хочу обратить на попытки агентурного и информационного проникновения. Будут знакомства, вопросы и просто информационная слежка. Это нормально, и нужно сразу определиться, что у нас является тайной, и охранять эти секреты как можно более тщательно. Секреты второго круга или то, что можно обозначить для служебного пользования, можно охранять уже не так рьяно. Как правило, это то, что известно всем профильным организациям, но недоступно широкой публике. Ну и то, что просто является семейными вопросами, невыносимыми на публичное обсуждение. Для организации режима секретности я пригласил очень серьезного специалиста в этой сфере, и пока не будут подготовлены наши люди, всеми вопросами безопасности будет ведать он. Далее, в глубине острова будет работать медицинский центр под руководством профессора медицинской академии и светила столичной медицины Троя Кена. Он тоже займется организацией медицинской службы и покинет нас, как только будет уверен, что без него все будет нормально работать. Оружейный комплекс, полигон, технический центр и служба разведки будут организованы по тому же принципу. «Повелитель, а не будет утечек именно от них?» – подал голос один из глав ветвей. «Все принятые на службу не только проверенные специалисты, но и люди, находящиеся на службе у дома Рус-Альвин. Император со вниманием отнесся к моей просьбе предоставить специалистов и соответствующую технику, недоступную за деньги. Так что если секреты и утекут, то максимум государю на стол. «Но Рус Альвин сейчас в плохом положении», – раздался голос откуда-то сбоку. «Возможно», – Тайер кивнул, – «но за время существования дома Рус Альвин таких моментов было немало, штук 30, если мне не изменяет память. И где все их враги?»